Глава 26. После этого в одиночке я провел еще два дня. На третьей сумрачной громилой из тюремной охраны выволокли меня в коридор. Я легко мог положить их обоих. Здоровенные, на голову выше меня, они не привыкли сталкиваться ни с каким сопротивлением. За стенки люди, как правило, очень быстро становились овцами. Иначе бы не выстояла никакая империя. На сей раз меня притащили в обычную допросную, где уже меня дожидался, ну, конечно же, тот самый памятный ритмейстер. Охрана осталась за дверью. «Садитесь, обер-ефрейтор». Он даже улыбался. Так, наверное, мог бы улыбаться крокодил. Я послушно сел. «Могу тебя поздравить, Фатеев». Он толкнул ко мне через стол несколько голубых листов, украшенных витиеватыми печатями. «Трибунал тебя оправдал. Ты блестяще прошел тест на детекторе лжи. Наш самый опытный сотрудник показал, что ты не использовал никаких контрмер, не пытался обмануть прибор. Твои показания подтверждены свидетелями. Несколько повторно схваченных мятежников, независимо друг от друга, показали, что их пытались спасти их же товарища. Так что иди служи, обер-ефрейтор. Рука твоя в порядке, отделение тебя заждалось. Да и приказ об очередном повышении ждать не заставит. Благодарю вас, господин ритмейстер. Не благодари. Мы всего лишь служим империи, устанавливая истину. Держи. Приказ на твое освобождение, командировочное предписание, продаттестат. Охрана тебя проводит. Я молча отдал честь, до сих пор с трудом веря своим ушам. Слишком уж легко выпускала меня из своих когтей охранка. Легко и чуть ли не с удовольствием. А ведь им надо найти виновных в побеге. Обязательно надо. Надо отчитаться о принятых мерах. А я идеальный кандидат. Слабых мест моей истории хватает. В конце концов, ко мне на самом деле не применили ни одного форсированного метода. «Стой», — сказал я себе, пока молчаливые охранники вели меня в тюремную канцелярию, где мне предстояло получать обратно какие-то вещи. Наградные знаки, удостоверения и прочее. А что, если охранка решила сыграть тонко? Что, если они полагают, под пытками этот Фатеев ничего не выдаст, скорее просто умрет? И что, быть может, лучше будет его просто отпустить, для того, чтобы он сам привел нас к заговорщикам, если он на самом деле агент неведомого центра сопротивления. В конце концов, схватить Фатеева и казнить за убийство четверых десантников мы всегда успеем. Если его следует казнить только за это. Пусть Фатеев думает, что он в безопасности. Пусть думает, что обманул полиграф. Пусть расслабится. И тогда он выведет нас на центр, штаб, головку. А что? Очень разумное рассуждение. Что теряет охранка? Да ровным счетом ничего. А что, если они впихнули мне под кожу какой-нибудь микрожучок? Или радиобакен, чтобы постоянно знать, где я нахожусь, с кем говорю и что делаю? Проверим, проверим. Кто предупрежден, тот вооружен. Короче говоря, меня выпустили. Словоохотливый водитель, что вез кучку таких же, как и я, только вышедших не из тюряги, а с гаупвахты, успел рассказать, что мятеж подавлен, подошли армейские части, Сильвания пасифицирована. Взято много пленных, их теперь будут судить. Но кое-кому, по слухам, удалось ускользнуть. Блокада Сильвании не была стопроцентной, а у мятежников нашлись даже свои корабли, которые, оказывается, ждали на высоких орбитах, а потом подобрали взлетевшие с планеты челноки. «Большие шишки в штабе флота», — продолжал болтать шофер, — «очень этим озабочены. Все тыловые базы только об этом и говорят. Воистину, болтун — находка для шпиона. Откуда у мятежников корабли? Свой флот? Построили сами где? На тех немногих независимых планетах, которые дрожат и заискивают перед империей? Но не у чужих же они его взяли, в конце-то концов. Так или иначе, нас всех забросили на войсковой транспорт. Он шел не на Новый Крым, куда уже успел вернуться Таненберг, а на Иволгу, как мы называли крупную и богатую планету, служившую чем-то вроде транспортного узла в нашем секторе. Там мне предстояло ожидать попутки на Новый Крым. Очень странно себя чувствуешь, вдруг оказавшись вне войны, казармой своего отделения. Почти свободный человек. На Иволге меня раз 20 проверили патрули. Но и командировочное предписание, и форма одежды, и все прочее у меня было строго по уставу. Так что даже въедливый майор-тыловик не нашел к чему придраться. Лайнера до Нового Крыма предстояло ожидать целых 3 дня. Зарегистрировавшись, как положено, в комендатуре и швырнув свой тощий сидр в крошечный номер при портовой гостинице, я отправился блуждать по улицам. Иволга была, как я уже сказал, большой и благоустроенной планетой. Не столь теплой и приветливой, как мой родной Новый Крым. 6 месяцев в году здесь стояла суровая зима. Зато недра были богаты всеми мысленными ископаемыми. Поля хорошо родили, здесь очень быстро отказались от всяких там хлорел и прочих прелестей микробиологического синтеза. Иволга стала первой по-настоящему самодостаточной планетой сектора. Она первой добровольно вошла в состав империи. Немалый процент населения принадлежал к стержневой нации, и потому в глазах рябило от всяких баварских пивных, гамбургских котлетных и рейнских кухмистерских. На Иволге сила тяжести чуть повыше, чем на Новом Крыму, но терпимо. Особо долго, впрочем, не погуляешь. Так и тянет, если не прилечь, что предпочтительней, то хотя бы присесть. Иволга мне понравилась, хотя в воздухе совершенно ощутимо чувствовался смог. По окраинам города дымили многочисленные трубы, словно они тут ничего и не слышали об энвиронменталистике. Многовато, на мой взгляд, тяжело вооруженных патрулей. Но не с формальными штык-ножами, а в полном боевом, да еще и в броне. Что-то у них тут творится, чего я не знаю. И народ какой-то подавленный. На лицах официанток и барменш дежурные улыбки, а глаза свинцовые. Но мне-то что, мне с ними детей не крестить. Через 3 дня я на самом деле улетел на Новый Крым. В Танненберге меня встретили как родного. Улыбались, хлопали по плечу. Ротный остановил, поздравил с выздоровлением и повышением. Оказалось, моя история уже у всех на слуху. Орлы наши, государственная тайная полиция, оказывается, сделала из меня чуть ли не героя. Все обвинения сняты. Наоборот, благодаря мне, оказывается, удалось задержать несколько беглецов и тем самым помочь Танненбергу спасти лицо. Оказалось также, что на меня лежит подписанное Валенштейном представление к медали за отвагу. Как говорится, дивись, карась, дивись, пока щука не приплыла. Я заработал, оказывается, чин штабс-ефрейтора. На рукав добавилась 4-угольная звезда между расходящимися буквами V лучей нашивки. Ребята встретили меня, как ни в чем не бывало. Никто вроде бы не держал зла, никто ни о чем не напоминал. Хань все еще валялся в госпитале, смены пока не прислали. Взводный нацепил на грудь еще одну колодочку. Мятеж на Сильвании, как потом сказал мне лейтенант, был на самом деле прекрасно подготовлен. Никто не удивился, что повстанцы попытались выручить своих. Оказывается, у них было заготовлено немало челноков, взлетавших из самых неожиданных мест планеты. И были подобравшие челноки крейсеры, вынырнувшие внезапно и словно бы ниоткуда. «Я тебе так скажу, Фатеев», — лейтенант зло выплюнул травинку, которая остервенело жевал до этого. Нас, похоже, просто проверили, дали бой и ушли. Пожертвовали пешками, но и мы потеряли немало. Мы, господин лейтенант? Нет, не Танненберг. Мы сработали чисто, ну, или почти что чисто. А вот в других частях, он покрутил головой, пока развернули авиацию, пока то, пока сё. А был приказ давить быстро, пока не запылала вся планета. Вот и давили. Мы отдельный батальон, как бы сами по себе. А в 5-м панцергренадерском полку, ну те самые, Тюля, им вот плохо пришлось. Штурмовали город с космопортом, думали там вся техника мятежников. Пошли чуть ли не в лоб. Там каждый камень стрелял. Большие потери. Ладно, Фатеев, давай, собирай своих, подтяни. Скоро замену пришлют, вместо твоих 2 выбывших. Он хлопнул меня по плечу, словно равного, и ушел. Шифровка 60. Салим Баклану. Докладываю о состоянии батальона Танненберг по возвращении с операции «Ночное небо». 17 августа батальоном осуществлен захват стратегически важного моста на трассе Девенпорт-Иблис. 21 августа штурмом взят укрепленный пункт Шмойл. Потери составили. 17 августа убитыми 7 человек, ранеными 38. 21 августа убитыми 12, ранеными 43. Батальоном в общей сложности уничтожено 454 сосчитанных бойцов противника, 187 взяты в плен, считая вместе с ранеными. Захвачены трофеи: винтовок штурмовых 1187, пулеметов калибра 7,92 мм 18, пулеметов калибра 14,5 мм 6, минометов калибра 82 мм 10, минометов калибра 120 мм 1. Согласно оценке штаба дивизии, действия батальона классифицированы как отличные. Высший возможный балл, достойный всяческого подражания. Морально-психологическое состояние личного состава высокое. Командованию удается поддерживать кодекс чести десантников, воспитывать солдат в имперском духе. Попытки пропагандистской работы, считаю, должны вестись с крайней осторожностью. Без привлечения глубоко внедрившейся агентуры. Предлагаю задействовать план Венера. Шифровка 61. Гладиатор Баклану. Ариид сообщил, что на подавление второй фазы сливанского мятежа срочно перебрасываются части 20-го армейского корпуса в составе 4 дивизий, включая одну танковую. Свирепый передал, что 192-я и 193-я охранные дивизии вместе с 63-й легкотанковой бригадой и управлением 59-го армейского корпуса получили приказ к немедленной передислокации на Сильванию. Таким образом, условно южная оконечность сектора оголяется. Несмотря ни на что, 2-й десантный корпус, принявший основное участие в подавлении первой фазы сильванских выступлений, никаких приказов о выступлении или хотя бы повышенной боеготовности не получал. Командование, по всей вероятности, стремится создать впечатление, что справиться с выступлениями антиправительственных элементов на Сильвании способны регулярно армейские и полицейские части. Шифровка 62. Баклан Салиму. Ваш доклад о послебоевом состоянии веренной вашему наблюдению части принят. Благодарю за исчерпывающий характер сведений. В связи с переходом ко второй части плана «Биоморф» приказываю на время свернуть агентурную работу. Доклады пересылать только в случае внезапного вовлечения части в боевые действия. Шифровка 63. Баклан Гладиатору. Всеми силами поддерживайте контакты с арийцем и свирепым. Связь будет прервана до наступления второй фазы плана.